гуру. Сила преодоления всего того, что мешает контакту, растет, соответственно, с ростом препятствий. Об этом не будем забывать и не будем огорчаться ростом препятствующих контакту обстоятельств. Победа над ними являет собой те достижения, которые служат ступенями лестницы Духа.